«Вот как раз на эту тему мне бы не хотелось ни с кем разговаривать», — решительно произнесла Мириам, села за стол и приготовилась надеть наушники. «Разговаривать придется, госпожа Фишман, я из полиции, могу предъявить документы». «Ах, вот как! Это, конечно, меняет дело. Антон, ты не мог бы петь немножечко потише? Разве ты уже выпил всю свою колу?» «Я пью и пою по очереди», — ответил Антон по-немецки на русский вопрос матери. «Упорно не желает говорить по-русски», — вздохнула Мириам. «Ходит в немецкий детский сад, а там дети его дразнят за каждое русское слово. Но разговаривать спокойно он нам не даст ни по-русски, ни по-немецки. Знаете что, давайте выйдем прогуляться. Здесь за углом есть детская площадка, и там он займется игрой, а мы сможем сесть на скамеечку и спокойно поговорить». Апраксина согласилась, потому что Антон действительно заглушал все звуки в бюро, и разговаривать при нем не имело смысла. Они вышли на улицу, миновали аптеку и завернули за угол. Здесь между домами был скверик со скамейками и детской площадкой. Антон поехал к ребятишкам, качавшимся на качелях, а графиня с Мириам уселись на скамейку в стороне от площадки. «Почему сначала вы не хотели разговаривать со мной о Наталье Каменевой?» — спросила Апраксина. «Потому что я не любительница подобных драм вообще, а к этой не имею никакого отношения в частности. Я вам сразу скажу, Каменева печатала у меня без разрешения на работу. Вы сами русская и поймете меня. Наталья с мужем приехали недавно, родни у них тут нет, помощи ждать не от кого, а пособие невелико. Конечно, его хватило бы для скромной жизни, но муж Каменевой художник, и все их деньги уходили на холсты и краски. До нашего знакомства я несколько раз встречала Наталью в магазине «Альди» и видела, как экономно она покупает продукты. Возьмет баночку, повертит и поставит назад, а потом отойдет в сторонку, подсчитает что-то в блокнотике и только потом вернется и положит выбранное в тележку. Мне было больно на нее смотреть, я ведь сама через это все прошла. Приличные люди вообще-то стесняются ходить в «Альди». Там одни иностранцы пасутся, да пенсионеры. А вы не стесняетесь? Мы сейчас покупаем дом, мне стесняться не по карману. Мое бюро приносит такой незначительный доход, что мне выгоднее было бы самой работать машинисткой на свободе. Но я, знаете ли, была несколько лет без работы, мыла посуду в ресторанах и пивные бутылки на пивном заводе. Потом рассердилась и решила рискнуть. Сама создала для себя рабочее место. Вот это самое бюро, откуда меня никто не может уволить. Я им дорожу и не хочу терять с трудом созданную опору под ногами. Для того же и дом покупаю, чтобы никто не мог безнаказанно повышать мне квартирную плату каждый год. Поэтому Альди... В магазине мы как-то разговорились с Натальей, и она, как это бывает с русскими женщинами на чужбине, тут же мне призналась, что у нее впереди полная неизвестность, что ее муж любит другую женщину, и она хотела бы встать поскорее на собственные ноги. Она спросила, не знаю ли я кого-нибудь, кто взял бы ее убирать квартиру или сидеть с ребенком. Я спросила ее, умеет ли она печатать на машинке. «Немного умею», — ответила она, — «и я пригласила ее зайти как-нибудь в мое бюро». Печатала она медленно, но очень грамотно и аккуратно, и я стала давать ей работу. Я готова за это ответить, если это такое большое преступление. Но тут я совершенно не в курсе, ведь это проблема финансовых органов. Доносить на вас я в любом случае не стану. Меня интересует только смерть Натальи Каменевой и все, что с нею связано. Госпожа Фишман, я вижу, что с вами можно говорить прямо. Вы только что мне это продемонстрировали, с самого начала признавшись, что давали Каменевой работу по-черному. Кстати, я это уже знала от одной вашей знакомой, которой вы тоже помогли с работой в трудную минуту. Ни одно благодеяние, да, не остается безнаказанным. «А, так это Адочка поторопилась». Мириам улыбнулась, и Апраксина, походя, отметила, что от носа к краям тронутых улыбкой губ пролегли при этом две тонкие, едва заметные морщинки. Морщины разочарования по ее классификации. «Так чего же вы от меня хотите?» — спросила Мириам после недолгого молчания. «Час назад я разговаривала с Адой, это был вполне официальный допрос. Я хочу, чтобы вы прослушали вместе со мной магнитофонную запись ее показаний и прокомментировали их. После того, как вы тонко дали мне понять, что Ада на меня настучала, и вы теперь уверены, что я воспользуюсь случаем, чтобы отплатить ей тем же. Я уверена в том, что вы не скажете ничего, что не было бы правдой, госпожа Фишман. Просто Мириам. Что ж, давайте попробуем». Апраксина с удовольствием отметила, что линии разочарования уже исчезли с лица Мириам. Лицо ее снова было круглым и гладким, если не считать двух горизонтальных морщин на лбу, признаков добродушия и умения реально воспринимать жизнь. Она достала из сумки магнитофон и включила его на полную громкость. Однако шум улиц, плеск фонтанных струй и крики детворы мешали слушать запись. «Не включайте пока», — сказала Мириам. «Я сейчас принесу наушники, и мы сможем спокойно прослушать запись. Присмотрите пока за Антоном, хорошо?»